Когда сквозь деревья забрезжил свет нового дня, Зигфрид словно пробудился от сладких сновидений. Небо золотило разгорающиеся заря, озеро спокойно дышало в своих берегах. И даже древние развалины казались теперь не такими зловещими. «Что это было со мной?» — подумал принц. «Неужели только сон?» Нежное белое перо, оставшееся в его руке, и далекий печальный крик лебедей развеяли сомнения. Принц вспомнил ласковое лицо Адетты, вспомнил данную ей клятву любви и верности.